Брат, что именно ты делаешь? Отслеживание. Разве отслеживание не должно искать что-то? Вот так, но почему мы теряем время здесь, не ища следов? Тебе так кажется? Ага, не так ли? Было бы неплохо иметь возможность выследить кого-то только по фрагментарным следам, но мы не можем найти такого эксперта таким образом. Почему? Потому что он тщательно спрятан. Вот так, услышав ответ Пёволя, сама нахмурился. Он все еще не мог понять методы Пёволя. Пёволь посмотрел на текущую перед ним реку и сказал: «Мир перемешан со многими вещами, и эти бесчисленные мелочи гармонично сочетаются друг с другом. Отслеживание начинается с поиска чего-то, что выделяется и отличается от остальных. Находить то, что не подходит, то, что нарушает гармонию. За исключением города, где умер владелец первой усадьбы, все остальные города не имели большого обмена с внешним миром. Это означало бы, что эти места претерпят небольшие изменения, как вода, застрявшая в резервуаре. В таком месте даже небольшую рябь видно сразу. На что Пёволь обратил внимание, так это на эту маленькую рябь. Это может быть легко сказать, но постороннему человеку было нелегко уловить такую рябь. Это требовало большого терпения и упорного наблюдения. Местные обычно очень настороженно относятся к иностранцам, поэтому не говорят о том, что хорошо знают. Это затрудняет получение информации от таких людей. Поскольку Пёволь не может использовать метод теплого подхода и получения благосклонности к ним, как другие, у него нет другого выбора, кроме как наблюдать за своим окружением с его уникальной концентрацией и глазами. Он предпочитал метод наблюдения, улавливания атмосферы города и устранения непоследовательных одно за другим. Убийца, который также был мастером обращения с ядом, тщательно скрывался. Найти его простыми средствами невозможно. Это было похоже на поиск дерева в лесу или иголку в песке. Так что Пёволь должен был найти именно тот лес или песчаный пляж, где спрятался убийца. Только после этого начнется их преследование. А Пёволь уже нашел лес, где якобы спрятался убийца. Все три города обращены к рекам, и эти реки соединены. Средняя скорость реки около 20 ли в час. Так перевозка чая или другого груза сокращается на двое-трое суток. Кроме того, с направлением, в котором течет река. Ах, итак, убийца переправился на лодке. Он катался на лодке и убивал свои цели всякий раз, когда прибывал к месту назначения. Вот так, и в тот день у трех городов была одна общая черта, которая называлась Ксуанву Мерчант Групп. Съездили в каждый город и принесли чай. Затем они отправлялись в следующий город. Значит, убийца использует группу под названием Ксуанву Мерчант Групп. 9 из 10. От ответа Пёволь сама почувствовал мурашки по всему телу. Объяснить это было легко, но придумать такое рассуждение было отнюдь нелегко. Это также был метод, о котором сама не знал, как придумал Пёволь. Ни один другой человек в Цзянху не смог бы найти торговую группу Сюаньву, которую убийца использовал для перемещения так быстро. Это был метод, который мог использовать только убийца Пёволь. Поскольку он сам был наемным убийцей до мозга костей, он больше, чем кто-либо другой, привык к физиологии наемного убийцы. Он явно знал методы наемного убийцы. Это делает невозможным для любого ассасина полностью скрыть свое существование перед ним. Сама сказал, тогда мы должны немедленно выследить торговую группу Сюаньву. Конечным пунктом назначения Ксуанву Мерчант Групп был Чэнду. Тогда мы можем просто пробежать кратчайшие расстояния, не следуя за рекой. Сама ухмыльнулся. Поездка на лодке, безусловно, будет быстрой, но это не всегда так. Это связано с тем, что реки имеют тенденцию извиваться и изгибаться, а скорость лодки ограничена. В некоторых случаях может быть быстрее использовать наземный маршрут. Поскольку они уже знали пункт назначения торговой группы Сюаньву, их можно было догнать, даже если они отправились по суше. Более того, и Пёволь, и сама были мастерами боевых искусств, так что у них хорошая работа ног. Их мобильность будет выше, чем у других. Поскольку эти двое путешествовали по суше, они смогли сократить расстояние с Ксуанву Мерчант Групп быстрее, чем ожидалось. Торговая группа Сюаньву остановилась в гостевом доме на въезде в Чэнду. Когда Пёволь и сама посетили торговую группу Сюаньву, атмосфера в ней была хаотичной. Это потому, что когда группа торговцев приближалась к Чэнду, один из носильщиков утонул и исчез. Если бы он упал в воду, то, скорее всего, уже умер бы. Несмотря на то, что он всего лишь чернорабочий, его смерть по-прежнему сильно потрясла людей. Люди не могли легко сосредоточиться на своей работе, и на их лицах было растерянное выражение. В частности, был велик психологический ущерб вошедших одновременно с погибшим рабочим. Наверное, потому, что редко кто-то из их близких умирал. Пропавшего рабочего звали Тэ-Юнха. В тот момент, когда он услышал свое имя, Пё-Воль был убежден, это он. Некоторое время он наблюдал за ними, но среди людей в торговой группе Сюаньву не было особо подозрительных людей. Если это так, то Тэ-Юнха, который, как предполагалось, утонул, был наиболее вероятным подозреваемым. Сама наклонил голову, он действительно утонул и умер, это очень маловероятно. Убийца, тонущий в воде, тоже, что тонущая рыба. Убийца обычно учит плавать, поскольку для приближения к цели часто используется вода. Таким образом, убийца редко тонул в воде. Тогда почему он замаскировался под мертвого? Он хотел спрятать свое тело после завершения миссии. Если бы это было так, было бы намного проще выбраться из Сычуани с торговой группой к Суанву. То, что он исчез и спрятался, означает, что он собирается убить еще одного. Он преследует влиятельного человека, может быть, кто такая большая шишка в Чэнду. Сама нахмурился. До сих пор он использовал торговую группу Сюанью, чтобы путешествовать и убивать свои цели, что означало бы, что он уже заранее собрал информацию о своей цели. Если бы на этот раз у него было достаточно информации о своей цели, он бы не покинул графство под предлогом своей смерти. Так что, возможно, он собирает информацию о своей новой цели в Чэнду. Как вы думаете, какой самый простой способ для постороннего собрать информацию в Чэнду? Клан Хао? Вот так, при нормальных обстоятельствах он никогда бы не посетил клан Хао. Но если вдруг у него не будет достаточно времени, он обратится к ним. Если бы это был Пё-Воль, он бы ни при каких обстоятельствах не посетил клан Хао и не разоблачил его действия. Однако, если человек впервые в Чэнду, где у него недостаточно информации и времени, он может обратиться к клану Хао. Более того, он не знает, что кто-то его выслеживает. До сих пор убийца никогда не терпел неудачу ни в убийстве своих целей, ни в разоблачении себя. Если это так, есть шанс, что он постепенно ослабит бдительность. Чего Пё-Воль ожидал, так это его небрежности. Ветвь клана Хао уже знала. Местом, на которое Пё-Воль обращал наибольшее внимание во время пребывания в Чэнду, был клан Хао. Это произошло потому, что Хун Юсин, главный инспектор клана Хао, усердно пытался собрать информацию о нем. Однако Хун Юшин покинул Чэнду, когда Пё-Воль был в храме Сяолинь. Должность главного инспектора клана Хао никогда не была праздной. Это было место, где ему приходилось следить за соблюдением правил, гуляя по ветвям клана Хао, разбросанным по Цзянху. Для человека, отвечающего за такую важную обязанность, было довольно необычно оставаться в Чэнду в течение длительного времени. После того, как Хун Юшин ушел, новый управляющий филиалом Даиль Чул стал руководить филиалом в Чэнду. Пё-Воль и сама отправились в ветвь клана Хао в Чэнду. Филиал клана Хао в Чэнду несколько раз перемещал свою базу. Однако Гуин всегда знал о местонахождении филиала в Чэнду и сообщал об этом Пё-Волю. Пё-Воль вместе с Сомой незаметно проник в резиденцию Даиль Чуля. Брат, сама посмотрел на Пё-Воля, нахмурив лоб. Даиль Чул уже перестал дышать. Он так естественно прислонился спиной к стулу, что, казалось, только что заснул. Пё-Воль коснулся шеи Даиль Чуля. Он еще теплый. Прошло не так много времени с тех пор, как он умер. Воины клана Хао, которые были снаружи, еще не заметили смерти Даиль Чуля. Они не узнают о смерти Даиль Чула только завтра утром. Кроме того, они подумали бы, что Даиль Чул просто внезапно умер после того, как заснул от истощения. Поэтому они объявят смерть Даиль Чуля естественной. Пё-Воль посмотрел на резиденцию Даиль Чуля. Он тоже убил главу филиала в Чэнду, и он получил от него справочник мастеров боевых искусств в Чэнду. Пё-Воль посмотрел и нашел тайник в шкафу, но секретное пространство было пусто. Какой именно буклет взял убийца, неизвестно. Пё-Воль решил, что здесь больше ничего не добыть. Пойдем. Хорошо, брат. Они вышли так же тихо, как и вошли. Хотя они опоздали на шаг и не поймали убийцу, Пё-Воль не был разочарован. Чэнду был ничем иным, как его внутренним двором. У него была сеть наблюдения, построенная Гвианом, и бордель, которым управляла Юньо. Отправляйся в Гвиан и проверь, не было ли в последнее время подозрительной активности. Хорошо, сама ответила и исчез. Пё-Воль, оставшись один, смотрел на улицы Чэнду. Убийца, должно быть, прячется где-то поблизости. Впервые он подумал, что это весело. Пёвол начал думать с точки зрения убийцы. В чем сейчас больше всего нуждается убийца, так это в надежном укрытии, в месте, куда можно попасть естественным путем, не вызывая ни у кого подозрений. Место, где можно легко наблюдать за целью. Если бы он знал цель убийцы, он мог бы еще немного сузить свои возможности, но если бы вы этого захотели, его титул убийцы был бы сведен на нет. Чэнду был огромным городом. Здесь жило много людей. Поскольку есть так много мест, где можно спрятаться, неизвестному убийце будет легко смешаться и скрыть свое присутствие. Это еще больше затруднило бы его поиски. Змея, которая является убийцей, полностью спряталась в траве, называемой Чэнду. Но Пёволь прекрасно знал, что ему нужно сделать, чтобы найти идеально спрятанную змею. Перемешайте траву, чтобы напугать змею. Если он постучит по траве, испуганная змея начнет двигаться. Глава 152. Чэнду, столица провинции Сычуань, где проживает много людей. Улицы были запутаны, как лабиринт, поэтому многие из тех, кто приезжает в Чэнду впервые, часто теряются. Кроме того, многие улицы были либо сожжены, либо разрушены в результате недавних катастроф. Улицы, к счастью, со временем были восстановлены, но стали совсем не такими, какими были раньше. При совершенно ином облике улиц люди, недавно вновь посетившие Чэнду спустя долгое время, часто теряли чувство направления и бродили по окрестностям. Тэ Юнхэ был одним из них. Впервые он приехал в Чэнду около 10 лет назад. В то время он думал, что уже полностью запомнил улицы и уголки Чэнду, но как только он недавно снова въехал в Чэнду, он не мог скрыть своего смущения от того, насколько все изменилось. Тэ Юнхэ огляделся и двинулся. Вся информация, которую я собрал до сих пор, оказалась бесполезной. Он притворился мертвым, чтобы тайно проникнуть в Чэнду. Притворившись, что упал в реку, он нырнул и спрятался. Через некоторое время он вышел на берег, снял всю одежду и переоделся в новую одежду, которую приготовил перед входом в город. Он также не забыл изменить свое лицо, чтобы показать другую атмосферу. В отличие от его личности, которая раньше была самым молодым носильщиком торговой группы Сюаньву, теперь он выглядел как ученый-конфуцианец. Его настоящее имя было Быкрок. Тэ Юнхэ был просто псевдонимом, который он использовал, чтобы люди из торговой группы Сюаньву называли его. У него были десятки таких псевдонимов. И как только будет использовано поддельное имя, он никогда не будет использовать его снова. Например, в случае с Тэ Юнхэ, Быкрок был убийцей. Он не принимает запросы об убийстве от незначительных людей и низкие комиссионные. Большинство квестов, которые он получил, были опасными миссиями, которые принесли бы ему большие суммы денег. Это показывает, насколько выдающимися были его способности. Область его деятельности изначально находилась на восточном побережье Цзянху. Сюда входят такие районы, как Шаньдун, Цзянсу и Чжицзян, противоположные Сычуани. Когда он был еще молодым цыпленком, который ничего не знал, он однажды выполнил квест в Сычуани. Но так как он так много страдал в то время, он больше никогда не принимал просьбу о посещении Сычуани. Единственной причиной, по которой он вернулся в Сычуань, была, естественно, другая просьба, которую он получил. Это была просьба оппонента, которую он не мог отклонить, поэтому у него не было выбора. Для него было мудрым решением последовать за торговой группой Сюаньву в провинцию Сычуань. Благодаря им он спокойно последовал за группой торговцев Сюанью и успешно выполнил квест. Он использовал яд под видом отклонения ци. Никто не сомневался в нем, но Быкрок оставался начеку. Он знает, что каким бы совершенным ни был его план, где-то обязательно найдутся лазейки. Кроме того, мир полон неожиданных поворотов. Иногда небольшая переменная, о которой он даже не заботился, способна разрушить весь его план. Быкрок не хотел, чтобы это произошло. Поэтому он инсценировал смерть Тэ Юнхэ и изменил его лицо. Это должно было полностью исключить даже небольшую переменную, которая могла бы существовать. Быкрок гулял по улицам Чэнду и фотографировал пейзажи. На первый взгляд он выглядел как обычный ученый, неторопливо наслаждающийся пейзажем, но на самом деле он скрупулезно запоминал топографические особенности местности. То, что его до сих пор не поймали, не гарантирует, что его не разоблачат в будущем. Быкрок тщательно изучил топографию, прежде чем приступить к убийству. Только тогда можно обеспечить безопасный путь эвакуации. В частности, было важно обеспечить безопасный и надежный путь эвакуации в таком сложном городе, как Чэнду. Когда Быкрок шел по улице, Он представил себе путь к отступлению и познакомился с атмосферой. Особое значение имела атмосфера, потому что его атмосфера должна была меняться в зависимости от атмосферы улицы. Ему пришлось раствориться на улицах. Если он выделяется, другие люди обязательно это заметят. Было важно, чтобы люди не узнали его. Для этого ему пришлось полностью слиться с улицей. По той же причине Бэкрок был одет как ученый. Нельзя сказать, что они живут очень хорошо, но это место, где все еще живут люди с доходом выше среднего. Даже если мимо пройдет ученый, никому это не покажется странным. Что было тогда? Поставьте сюда одного ребенка. Да, на одной стороне улицы появилась группа людей. Человек, который казался лидером, заставил своего подчиненного встать на одной стороне улицы. Бэкрок с первого взгляда узнал их личности. Клан Хаа. У членов клана Хаа была уникальная атмосфера. Хотя можно сказать, что они не представляли серьезной угрозы из-за их потрепанной одежды и слабой силы, было много людей, которые обладали отличными наблюдательными способностями. То же самое было и с членом клана Хаа, который стоял на улице, мимо которой он проходил. Член клана Хаа мог выглядеть обычным человеком в своей поношенной одежде, но его глаза оставались довольно острыми. Он стоял на обочине улицы, украдкой наблюдая за всеми прохожими. Проблема была в том, где он стоял. Это было лучшее место, чтобы наблюдать за прохожими с первого взгляда. У любого, кто проходил по этой улице, не было другого выбора, кроме как быть замеченным членом клана Хаа. Какая? Бэкрок нутром чувствовал, что что-то не так. Члены клана Хаа носились вокруг, выставив охрану на главной точке Чэнду. Они уже знали о смерти управляющего филиалом, но даже так это слишком быстро. Получив нужную ему информацию, он убил управляющего филиалом в Чэнду. Он думал, что сможет заработать себе еще как минимум 2 дня после проверки графика управляющего отделением. Кроме того, даже если смерть менеджера раскроется раньше, чем планировалось, это не имеет значения, потому что Бэкрок позаботился о том, чтобы замаскировать смерть управляющего филиалом как естественную смерть, вызванную переутомлением. Он думал, что никто не догадается, что менеджер филиала в Чэнду был убит, потому что он полностью стер свои следы. Но, судя по реакции членов клана Хаа сейчас, было ясно, что они знают, что управляющий филиалом был убит. Что случилось? Бэкрок нахмурился. Он был уверен, что полностью стер свои следы. Способности членов клана Хаа должно быть недостаточно, чтобы понять, что он сделал. Должно быть, подействовала какая-то внешняя сила, чтобы они двигались вот так. Кто-то вмешался. Бэкрок почувствовал сильное чувство кризиса. Проработав долгое время убийцей, он развил свои чувства и интуицию. Но это был первый раз, когда он испытал такое сильное чувство кризиса. Движение членов клана Хаа было просто не по их собственной воле. Такое ощущение, что их кто-то поощрял. В его планы явно вмешивалась невидимая рука. Бэкрок попытался сохранить спокойное выражение лица. Если он случайно покажет здесь свое волнение, члены клана Хаа обязательно его заметят. Он шел спокойно. Он мог видеть членов клана Хаа, разбросанных по улицам Чэнду. «Я должен спешить». Он пытался выполнить свои запросы об убийстве с уверенностью в течение долгого времени. Но все изменилось. Если ситуация изменилась, его план тоже должен был измениться. Информация, которую он собрал до сих пор, должна была быть пересмотрена снова с самого начала. Бэкрок поспешно вернулся в свою резиденцию. Его жилищем был гостевой дом в Чэнду. Он хотел бы найти гораздо более безопасное жилище, но найти дом в этом далеком месте было нелегко без единого помощника. Наоборот, его действия могли быть раскрыты при попытке найти собственный дом. Так что на данный момент лучше всего было использовать и остановиться в гостевом доме. Бэкрок остался в своей комнате и проверил свои инструменты. В основном он использует яд, но это не значит, что его боевые искусства были слабыми. В основном он использовал рапиру длиной с детское предплечье. Рапира составляет всего половину длины обычного меча, и она достаточно тонкая, чтобы напоминать вертел, но если она застревает в теле человека, то вызывает огромное количество кровотечения и убивает людей в одно мгновение. Однако, поскольку следы от меча остаются такими четкими, он воздерживается от его использования на регулярной основе. Помимо своего меча, он принес предметы первой необходимости, такие как спрятанное оружие и кинжалы на случай чрезвычайной ситуации. Последним, что он упаковал, был яд. Одной капли его яда было достаточно, чтобы мгновенно убить человека. Он специально подготовил это, потому что клиент хотел обеспечить смерть своей цели. Но у него были приготовлены и другие яды. У него был яд, который мог парализовать сердце, заставляя других думать, что причиной была естественная смерть, и другой яд, эффект которого подобен эффекту страдания от отклонения ЦИ. Все эти яды были перенесены в их собственный контейнер, прежде чем поместить их в его грудь. Он носил свободную одежду. Люди не могли бы догадаться, что под ним спрятано так много оружия и яда. Чтобы разрушить предвзятое мнение, что убийцы носят только черные мантии, он носил великолепный ханьфу. Внешне он выглядел как обычный богатый человек. Никто не заподозрит, что человек в такой модной одежде может быть убийцей. У людей были предвзятые представления. Те, кто носит красивую одежду, должно быть, выросли под драгоценной заботой, а те, кто носит ветхую одежду, должны были вырасти с трудом. То же самое касается убийцы. Люди часто думали, что ассасины носят только черные мантии и передвигаются в мрачных местах, избегая при этом взгляда людей. Байкрок стремится воспользоваться этой лазейкой в психологии людей. Члены клана Хао все еще были видны на улицах. Обычные люди могли не замечать их существования, но Байкрок мог их четко обнаружить. После долгой прогулки Байкрок вышел на захудалую улицу за городом. Район находился далеко от центра города, а так как была поздняя ночь, людей на улице почти не было. Отличная работа. Байкрок думал, что ему повезло, несмотря на его недавнее несчастье. Если бы члены клана Хао вообще достигли этого места, он бы передумал сегодня вечером об убийстве. Байкрок посмотрел на цель своего убийства. Была поздняя ночь, но цель его убийства все еще была занята работой. Через окно лился яркий свет, и он мог видеть, как люди входили и выходили время от времени. Тот факт, что люди продолжали приходить в магазин, несмотря на то, что была поздняя ночь, доказывал, что они пользуются услугами магазина. Однако, как бы ни процветал его бизнес, он не мог продолжать свое дело вечно. В какой-то момент магазин закроется, и его жертве придется лечь спать. Максимум полчаса. Была уже поздняя ночь. Каким бы хорошим ни был бизнес, он не сможет продолжать заниматься своими делами всю ночь. Байкрок терпеливо ждал. Фактически, примерно через полчаса клиент перестал заходить, и вскоре в магазине погас свет. Байкрок не сразу пошевелился. Он терпеливо ждал, пока не перестанет ощущать присутствие людей, перемещающихся по рабочему месту. В настоящее время Байкрок еще раз подтвердил, что вокруг нет людей, и улетел. Он приземлился на крышу бесшумно, как кошка. Он положил руку на крышу. Черепица была теплой, жара было достаточно, чтобы обжечь ладони. Тем не менее, Байкрок не выразил ни единого неудовольствия и проделал дыру в магазине, аккуратно сняв плитки. Байкрок проскользнул в магазин, как змея. В магазине было жарко. Это было не просто выражение, воздух был действительно горячим. Причиной стала жаровня посреди магазина. Дело было кончено, но очаг еще горел. Это был необычный магазин. Магазин был мастерской, на стенах висело самодельное оружие, а по всему верстаку были разбросаны металлические обрезки и молотки. Байкрок на мгновение оглядел внутреннюю часть мастерской, а затем вошел внутрь. Внутри мастерской было небольшое помещение. Цель убийства была идентифицирована как человек, который остается в своей комнате, не выходя на улицу. Байкрок беззвучно открыл дверь в комнату. В маленькой комнате кто-то лежал. Он спал, закрыв глаза руками. Он выглядел так, будто ему было трудно. Серунг. Байкрок вытащил из-за груди рапиру. Рапира коснулась шеи владельца мастерской. Хозяин мастерской удивленно открыл глаза от холода на шее. В этот момент Байкрок открыл рот. Тан Сачу, верно? Кто ты? Тот, кто пришел забрать твою жизнь. Убийца. Хозяин мастерской медленно поднялся. Это был Тан Сачу. Тан Сачу посмотрел на Байкрока без малейшего удивления. «Это честь, что убийца лишил меня жизни. Это только доказывает, что я чего-то стою. Тан Сачу, пропусти видение семьи Тан. Зрение, да, я знаю, что ты унаследовал видение клана. Если ты откажешься от видения клана, я убью тебя без боли. Зрение». Тан Сачу нахмурился. Именно тогда он понял, почему убийца пришел к нему. Убийца был заказан кем-то, кто жаждал видения своего клана. Проблема в том, что он не знает, кто жадный до видения Танга. Видение семьи Тан состоит в том, чтобы не передавать секретный навык человеку, у которого есть проблемы с личностью, чтобы он не мог передать его ему. Тан Сачу спросил, кто кто ваш клиент, вопросы запрещены». Быкрак вставил Ци в свою рапиру. Затем острая энергия меча пронзила голову Тан Сачу. Несмотря на то, что его кровь текла, Тан Сачу не запаниковал и посмотрел на Быкрака. Быкрак почувствовал что-то странное в отношении Тан Сачу. Тан Сачу был слишком спокоен. Его отношение не подходило тому, кто столкнулся с убийцей. По крайней мере, среди его жертв до сих пор ни одна из них не проявляла такого отношения. Зловещее предчувствие охватило его. Такое предчувствие никогда не было ошибочным. Проклятие. Быкрак изо всех сил взмахнул рапирой. В любом случае получение видения семьи Тан было второстепенным. Было бы хорошо, если бы он мог это получить, но все равно ничего страшного, если бы он этого не получил. Важно было лишить жизни Тан Сачу. Хлопнуть. Кюк. В этот момент тело Быкрака внезапно подтянулось к потолку. Рапира потеряла траекторию и не попала в шею Тан Сачу. Быкрак висел вниз головой. Он посмотрел себе под ноги. Вокруг его лодыжек была такая тонкая нить, что ее трудно было различить невооруженным глазом. Какая? Глаза Быкрака расширились. С его ушами, висящими вниз головой, он мог слышать бормочущий голос Тан Сачу. «Двигайтесь быстрее в следующий раз. Я действительно думал, что умру». Джубак. В этот момент кто-то появился из темноты. Глава 153. Даже в темной мастерской он был мужчиной с ярко-белой кожей и более красивой внешностью, чем женщина. Как только он посмотрел на свое лицо, Быкрак почувствовал мурашки по всему телу. «Мой вид». Быкрак с первого взгляда понял, что этот человек такой же, как он. И у него было нутром ощущение, что он отвечает за все это. Если да, то информация о нем верна. Перед въездом в провинцию Сычуань он получил невероятную информацию. Одному убийце удалось заставить секту Цинчен и секту Имы закрыть свои ворота и усмирить Сычуань Цзянху. Он сначала не поверил, это было нереально. Однако те, кто его тронул, сочли информацию правдивой и приказали Быкраку быть особенно бдительным. Быкрак был настроен скептически, но последовал их совету и действовал осторожно. Вот почему он замаскировался под одного из людей торговой группы Сюаньву. Он был так осторожен, но в конце концов его судьба была разоблачена неизвестным убийцей. Быкрак открыл рот, будучи вверх ногами. «Как ты узнал, кто моя цель?» «Я, конечно, не оставил никаких зацепок, но случайно не оставил никаких следов?» «Нет». «Тогда как ты узнал, что я собираюсь прокрасться сюда?» «Потому что это произошло у меня во дворе». Одним этим словом Быкрак понял всю ситуацию. «Вы также отвечали за перемещение членов клана Хао?» «Вот так, вы, должно быть, использовали членов клана Хао, чтобы отвлечь меня, а затем использовали другую разведывательную организацию для обнаружения любых подозрительных движений». «Это тоже верно. Я недооценил тебя». Быкрак искренне восхищается Пё Волем. Наконец он понял, как Пё Воль улавливал его движения. Пё Воль рассказал о смерти Даильчуля клану Хао. Когда члены клана Хао узнали о смерти Даильчуля, они были возмущены и попытались найти виновного. Быкрак до этого догадался. Он забеспокоился о передвижениях клана Хао, когда они двигались быстрее, чем ожидалось. В то же время Пё Воль переместил Гвиана. Гуин построил еще одну информационную сеть отдельно от клана Хао. Пё Воль приказал Гвиану найти человека, отвечающего определенным условиям. Первый заключался в том, чтобы найти человека, который переехал в одиночку после движения клана Хао. Никто, каким бы смелым он ни был, не проявлял нетерпения или беспокойства, когда его искали члены клана Хао. Итак, Пё Воль подумал, что убийца определенно проявит какое-то движение. Второй заключался в поиске человека, который остановился в гостевом доме. Пё Воль решил, что кому-то будет сложно найти отдельный дом из-за атмосферы Чэнду. Ситуация в Чэнду не позволяла любому, кто приехал из-за пределов Сычуани, легко найти безопасное место, не будучи замеченным кем-либо. Третьим было искать человека, одетого в модную одежду, которая не подходила гостю. Члены клана Хао широко раскрыли глаза, высматривая убийцу, но он не думал, что тот будет носить темную одежду или поношенную одежду, которая вызовет у него подозрения. Он думал, что лучше наденет модную одежду, чтобы избежать их подозрений. Одежда, которая достаточно широка, чтобы легко спрятать оружие и производила впечатление богатства на окружающих. Немногие соответствовали всем трем условиям. Среди них Пё Воль обратил внимание на Быкрака. Он понял это в тот момент, когда увидел его издалека, что он был таким же существом, как и он. Если что-то и стало неожиданностью, так это то, что целью его убийства был Тан Сачу. Тан Сачу недавно начал делать себе имя, но он еще не сделал ничего достойного того, чтобы вызвать чье-либо негодование. Итак, Пё Воль наблюдал, чтобы понять, почему. Как только он узнал, чтобы Крок нацелился на Тан Сачу, Пё Воль послал Сому предупредить его. Кто жаден до ведения семьи Тан, я не знаю. Даже если бы и знал, зачем мне говорить тебе, у меня тоже есть гордость. Вися вниз головой, Бэкрок усмехнулся. Его фигура качалась из стороны в сторону, как гиря на весах. Но все же не потерял самообладание. Его глаза и отношения были не такими, какие могли быть у загнанного в угол человека. Спросил Бэкрок, ты научился убивать в группе «Кровавая тень», ты много знаешь. Несмотря на то, что группа «Кровавой тени» довольно хороша, они недостаточно велики, чтобы создать кого-то вроде тебя. Но, конечно, в мире всегда есть исключения. Это те, кто ломает существующие рамки и выходит за рамки. Кажется, ты один из тех людей. Пё Воль молча смотрел, как говорит Бэкрок. Бэкрок много знал о Пё Воле. Несмотря на то, что другие люди знали, что Пё Воль был убийцей, немногие знали, что он был из группы «Кровавая тень». Людям за пределами Сычуани было еще труднее узнать об этом. Тем не менее, Бэкрок, естественно, сослался на группу «Кровавой тени». Организаций с такой информацией было немного, особенно в группе убийц. Ты из союза сотни призраков, Хо. Вы даже сумели вывести это далеко. В конце концов, ты действительно ненормальный. Глаза Бэкрока расширились. На этот раз он выглядел искренне удивленным. Он никогда не давал нам никакой информации, которая могла бы заставить Пё Воля угадать его личность. Несмотря на это, Пё Воль сразу понял, что он принадлежит к союзу сотни призраков. Он действительно необычный. На мгновение приведя свои мысли в порядок, Бэкрок открыл рот. У меня есть предложение. Если вы просите меня присоединиться к союзу сотни призраков, то мне придется отказаться заранее. Разве не стоит пересмотреть? Просто скажите мне, кто заказал смерть Сачу. Этого я тоже не знаю. Я просто выполняю миссии, которые пришли через союз сотни призраков. Ты марионетка? Если я вхожу в первую десятку участников, то я могу знать, кто клиент, но, к сожалению, не так много. Тогда нет причин оставлять тебя в живых. Вы уверены, если ты убьешь меня, то станешь мишенью союза сотни призраков? Какой утомительной была бы ваша жизнь, если бы вы стали целью такой группы убийц? Есть сотни людей с такими навыками, как вы. Даже если вы меня уберете, останется 99 человек. Пё Воль слегка улыбнулся угрозе Бэкрока. Его белые зубы были слегка обнажены между необычно красными губами. На мгновение Бэкрок почувствовал жуткое чувство. Словно острая игла пронзила его грудь и вонзилась ему в сердце. Это был первый раз, когда Бэкрок испытал такие эмоции, за исключением первой десятки союза сотни призраков. Пё Воль сказал, неважно, 99 или 999 человек. Если я смогу найти и убить их одного за другим, когда-нибудь все закончится. ТЦ, вы глупы. Не могу поверить, что ты говоришь такие вещи против союза сотни призраков. Теперь, когда я вижу тебя, ты не бессердечный убийца, ты просто дурак, полный безумия. Бэкрок рассмеялся над Пё Волем. Убийцы должны быть более собранными, чем кто-либо. Они должны знать пульс победы в одно мгновение, и они должны быть в состоянии перерезать дыхание противника одним ударом. Вот почему работа требует более хладнокровия и разума, чем льда. В тот момент, когда убийца переоценивает свои способности, все идет наперекосяк. Наемный убийца всегда должен смотреть на себя спокойно, а на свои способности, наоборот, смотреть свысока. Только тогда они смогут хоть немного увеличить свои шансы на успех. Независимо от того, насколько силен Пё Воль, он не может противостоять всем 100 убийцам Союза Сотни Призраков. Все убийцы, принадлежащие к Союзу Сотни Призраков, были мастерами убийства, и, в частности, первая десятка была одной из лучших в Цзянху. Ударить Пё Воля в одиночку против таких людей было все равно, что разбить камень яйцом. Напрасно мечтать, опьяненные маленькой славой, которую ты только что добился в Сычуане. Лягушка в колодце болтает без разбора, не зная, насколько широк мир. Сычуань не колодец, и я тоже не лягушка. Хе, похоже, вы намазали язык маслом. С тем, как ты говоришь, довольно гладко. Ты тот, кто наносил масло. Потому что ты так много говоришь, чтобы скоротать время. Как? На мгновение глаза Бэкрока задрожали. Есть только один случай, когда наемный убийца много болтал. И эти глаза нельзя рассматривать как глаза человека, которому не удалось убить. Ты наблюдал за мной, я хотел знать, сколько секретов скрывает союз сотни призраков. Хаэм, ты собираешься измерять союз сотни призраков через меня, твое безумие пронзает небо. В глазах Быкрока появилась темная душа. Пак, в этот момент из студии что-то взорвалось, и в чулан ворвался густой дым. Это был огненный яд души один, который мог убить любого в момент вдыхания яда. В тот момент, когда Быкрок проник в мастерскую, он положил запечатанный яд огненной души в печь. Когда запаянная деталь расплавится в жару печи, выйдет ядовитый дым. Огненный яд души особенно силен против тепла. Он не исчезает при попадании в огонь, а скорее распространяется от тепла. Если человек заранее не принял противоядие, он сразу же умрет, как только вдохнет хотя бы один кусочек, так как яд способен расплавить внутренние органы человека. В тот момент, когда яд огненной души заполнил комнату, Быкрок замахнулся мечом на нить, которая была привязана к его ногам. Прочность нити была велика, но поскольку лезвие его меча было наполнено ци, ему удалось разрезать нить, как шелк, тудук. Когда Быкрок приземлился на пол, он не увидел Тан Сачу. Тан Сачу, должно быть, сбежал во время разговора с Пёволем. Да он просто крыса, упавшая в колодец. Ему было наплевать на Пёволя. Способности Пёволя как убийцы были явно велики. Способность идентифицировать и найти себя в одно мгновение была поистине волшебной. Он даже подумал, что если бы в союзе сотни призраков были такие люди, убить их было бы сложно. Но это все. Яд огненной души, который он создал, не имел природы, которую люди могли бы вынести. На его изготовление уходит много времени, поэтому его немного, но если он его использует, то может увидеть определенный эффект. По крайней мере, у него никогда не было времени, когда бы он не достиг своей цели, используя яд огненной души. Быкрок увидел, как Пёволь в одно мгновение погрузился в хаос и яд. Пёволь, должно быть, уже вдохнул яд и стал уязвимым. Тогда ситуация была исчерпана. Больше ни о чем было беспокоиться. Он наделал много шума, но в итоге оказался просто лягушкой в колодце. Быкрок поднял свою ци, чтобы найти Тан Сачу. Хотя его личность была раскрыта Пёволем, все будет выяснено, как только он убьет свою цель, Тан Сачу. Глаза Быкрока внезапно увидели небольшой вход на полу. Это было похоже на аварийный проход. Это маленькая крыса. Он сбежал оттуда. Без колебаний Быкрок пролетел через аварийный проход. Пак, в этот момент Быкрок почувствовал слезу на лодыжке. Что-то пронзило его лодыжку. Кваданг. Быкрок парил на полу. Какая? Быкрок быстро встал и посмотрел на свои лодыжки. Затем сквозь густой дым он увидел мягко светящуюся нить, пронзившую его лодыжку. Быкрок взмахнул своей рапирой, даже не успев проверить истинную природу нити. Он должен был уделить первоочередное внимание освобождению себя, тонинг, но его меч отскочил от нити. Какая? Быкрок был поражен, потому что это было за пределами его здравого смысла. Ах, он вырывался, пытаясь еще раз перерезать нить через лодыжку, но снова его рапира напрасно отскочила назад. Именно тогда Быкрок обнаружил, что мягко сияющая нить была не объектом, подобным серебряной нити, а совокупностью ци. Неосязаемая ци имела осязаемую субстанцию, подобную нити, и непосредственно проявляла свою силу. Даже в этот момент тело Быкрока тащили за собой. Это место, где до сих пор бушуют гармония и яд. Его глаза покалывали, а в горле было душно, хотя он принял противоядие. Если он потратит впустую больше времени, чем это, он не сможет гарантировать свое выживание. Слезы текли, пока он закрывал глаза. Он мог видеть чье-то лицо. Он демонстрировал непоколебимую фигуру даже в море яда огненной души. Это был Пёволь. Как? Разум Быкрока стал пустым. Тот факт, что яд огненной души не сработал, пошатнул его самооценку. У Пёволь, который держал нить жнеца души, не было никаких признаков отравления ядом. Дело было не в том, что он затаил дыхание. Он дышал как обычно. Подождите. Он невосприимчив к яду 2, такого не бывает. Быкрок опроверг свое предположение. Это произошло потому, что иммунитет к 10 000 ядов упоминался только в легендах. Если бы действительно существовала такая вещь, как иммунитет к ядам, то не было бы места тем, кто употребляет яды. Я должен убить его. Быкрок распахнул руки перед Пёволем. Тогда яды, спрятанные в рукаве, разом высвободились. Кот, новый яд поглотил Пёволь. Сондон. В очень короткий момент лодыжка Быкрока отлетела в сторону. Нить жатвы души отрезала ему лодыжку. Кюк! Быкрак закричал, убегая на одной ноге. Он выскочил из мастерской, не оглядываясь. Джубак! Звук мягких шагов последовал за ним. Глава 154. Быкрак, выбежавший из мастерской, поспешно искал Тан Сачу, но фигуры Тан Сачу нигде не было видно. Блин! Быкрак стиснул зубы. Его миссия может считаться успешной только в том случае, если он сможет убить Тан Сачу. Однако он не только не смог убить Тан Сачу, но и получил при этом серьезные травмы. Это был провал, который останется в истории Союза Сотни Призраков. Ему нечего было сказать, даже если бы он умер. С тех пор, как он начал работать убийцей, он всегда жил мыслями о собственной смерти. Так что он не боялся смерти. Но он должен был убедиться, что закончит свою работу до того, как умрет. Он посмотрел на мастерскую. Через окно он мог видеть ядовитый дым, заполнивший студию. Пё Воль, казалось, мог выпрыгнуть из комнаты в любой момент. Быкрак схватил метлу, которая катилась поблизости, и обмотал ею свою отрубленную лодыжку. Он отрезал кончик, отрегулировал длину, прежде чем встать. Он почувствовал мучительную боль в сломанной лодыжке. Даже если в качестве опоры использовалась метла, это совсем не уменьшало боли. Несмотря на то, что он был убийцей, привыкшим к боли, он не мог ходить, если одна из его лодыжек была отрезана вот так. Быкрак вынул из груди 3 или 4 таблетки и высыпал их себе в рот. То, что он принял, было таблетками, которые могли временно повысить его жизненные силы. В то время как таблетка могла облегчить его боль и временно улучшить его жизненные силы, последствия были настолько серьезными, что он предпочитал не использовать ее, если только не был в критической ситуации. Когда он принял 3 или 4 таблетки, боль, которую он чувствовал от раны, мгновенно исчезла, и все его тело наполнилось энергией. Однако его возбужденное состояние было лишь временным. Он должен был выбраться из этого адского места до того, как целебное действие таблеток исчезнет. Быкрак побежал к пути отхода, который он придумал заранее. Даже с метлой, привязанной к его ноге в качестве поддержки, его движения были намного неуклюже, чем обычно. В то время как лекарственная пилюля помогла, его страх сыграл большую роль в том, чтобы подтолкнуть его к побегу. Нить жнеца души прилетела и пронзила его неповрежденную лодыжку. Фу! Быкрак издал стон, сам того не зная. Хотя он был активным убийцей более 20 лет, он никогда не чувствовал такого сильного страха, как сейчас. Откуда взялся такой демон? Пё Воль ни в коем случае не был маленькой лягушкой. Он был похож на гигантскую змею, привязанную к колодцу. Его размеры были выше всяких похвал. В тот момент, когда он решит сломать колодец и выйдет в мир, на мир обрушится невыносимая катастрофа. Поэтому, прежде чем это могло произойти, Быкрак должен был сообщить Союзу Сотни Призраков о существовании Пё Воля. Информация Союза Сотни Призраков о Пё Воле была лишь верхушкой айсберга. Было необходимо сообщить им о реальности Пё Воля, чтобы они могли предпринять необходимые приготовления против него. Быкрак лихорадочно побежал к своему пути отступления. С огромного бульвара в переулок, из переулка в реку, снова перешел мост и прошел через трущобы. Это было идеальное место для всех, чтобы стереть свои следы. Даже специалисту по отслеживанию было нелегко отследить места, которые он проехал за короткое время. Тем не менее, Быкрак не почувствовал облегчения. Пё Воль, как и он сам, был экспертом в выслеживании. Если он не сможет избавиться от Пё Воля сейчас, значит, ему негде остановиться. Быкрак бежал изо всех сил. С такой скоростью он вскоре оказался на окраине Чэнду. Вдали виднелась река Мин. Река Мин – огромная река, протекающая на окраинах Чэнду, и была одной из 4 рек, от которых произошло название Сычуань. Быкрак порылся в траве у реки Мин. Именно там он спрятал маленькую лодку. Только сев в лодку и переплыв реку Мин, он смог наконец расслабиться. К счастью, найти лодку не составило труда. Он поставил метку, которая была легко узнаваема. На лице Быкрака появилось выражение радости. Обычно он не был эмоциональным человеком, но на этот раз все было иначе. Мысль о том, что он наконец сможет выбраться из этого ада, заставляла его сердце биться чаще, чем обычно. Когда пришло время ему торопливо вытаскивать лодку из травы, Киин, внезапно раздался резкий треск. Кюк. Быкрак инстинктивно отпустил лодку и попятился. Хлопнуть. В этот момент вылетело круглое колесо и разбило лодку прямо перед ними. Глаза Быкрака сильно дрожали, когда он смотрел, как его лодка разлетается на куски. Что было тогда? Куин. Кинг. Звук катящихся шестерен эхом разносился по воздуху. Почувствовав кризис, Быкрак тут же изогнул свое тело туда-сюда. Два колеса проехали мимо него. Псих. Колесо кружило в воздухе, как живое существо, обладающее собственной волей, и снова атаковало Быкрака. Быкрак в полной мере использовал свои инстинкты убийцы, чтобы уклониться от колеса. Однако чем больше он ее избегал, тем увеличивался интервал атаки между колесами. Сначала их было только два, но прежде чем он успел это осознать, четыре колеса пересеклись и атаковали его. Быкрак больше не мог уклоняться и взмахнул рапирой, чтобы отразить атаку. Какаканг. Колесо отскочило от рапиры. Однако он снова быстро развернулся и напал на Быкрака. Дерьмо. На лице Быкрака отразилось отчаяние. Он никогда раньше не испытывал такой дьявольской атаки колесом. У него был бы шанс выиграть матч, если бы его тело было в порядке, но он не мог этого сделать из-за разорванной лодыжки. Сон Дон. В конце концов колесо отрезало ему оставшуюся лодыжку. Керкх. Быкрак с криком упал на пол. Колесо, которое не промахнулось, влетело и отрезало ему правую руку. Керхьюк. Глаза Быкрака расширились. Было бы менее болезненно, если бы он упал в обморок, но он не мог этого сделать из-за таблеток, которые принял добровольно. Таблетки поддерживали его жизненные силы. В этот момент появился маленький мальчик. Он молча стоял перед ним, который рухнул на пол. Три или четыре кольца висели на шее мальчика как украшение. Грохот колес, ударяющихся друг о друга, не мог быть таким ужасным в этот момент. Когда мальчик протянул руку, колеса, которые свободно вращались, взлетели и вернулись к его рукам. Тогда мальчик повесил руль себе на шею и игриво раскинул руки. «Фу, кто ты?» «Мне, я сама. Я ждал здесь после того, как выслушал своего брата». «Какая?» «Мой брат сказал, что ты появишься, если я подожду здесь. Стало немного скучно, потому что ты появился позже, чем я думал, но ты все равно появился». «Хе-хе», сама ухмыльнулся. «Вы имеете в виду, что он предсказал мой путь побега? Как он узнал?» «Брат все знает. Я не знаю как, но он просто знает все. Так что все, что мне нужно сделать, это слушать, что он хочет сказать». Сама невинно улыбнулась. С другой стороны, Быкрак почувствовал, что его тело теряет всякую силу. Он давно убегал так далеко, но, узнав, что его все это время забавляли на ладони Пёволя, заставил его боевой дух исчезнуть. «Я бы лучше». Быкрак нащупал коренные зубы языком. В его коренных зубах была спрятана таблетка. Это была таблетка, спрятанная на случай неудачи. Он не знал, что воспользуется ею вот так, но если он вырвет таблетку, то сможет умереть без боли. Это был лучший способ умереть для убийцы. Когда Быкрак собирался разбить таблетку, пак, кинжал вылетел из ниоткуда и ударил его в подбородок. Кинжал изящно вонзился между его верхними и нижними зубами, не давая челюсти двигаться. Он больше не мог кусать коренные зубы, содержащие яд. Сама не удивился внезапному происшествию. Он широко улыбнулся и встал, потому что он знал, кто владелец кинжала. «Брат!» Пёволь шел через кусты. Сама подпрыгнула и закричал. «Я поймал его, как сказал брат. Хорошо ли я поступил? Отличная работа!» «Привет!» Пёволь прошел мимо счастливого Самы и встал перед Быкраком. С обеими лодыжками и одной рукой Быкрак извивался, как насекомое. Пока у него оставалась одна рука, он ничего не мог с ней поделать. Быкрак сделал непонятное выражение лица. Он действительно невосприимчив к яду, он не знал. Пёволь бесчисленное количество раз кусали змей, из-за чего у него выработалась устойчивость к некоторым ядам. Так что, хотя яд, распыленный Быкраком, был смертельным, он не причинил Пёволю никакого вреда. Терпимость Пёволя восторжествовала над ядом. Пёволь посмотрел на Быкрака и сказал: «Ты еще не можешь умереть, Кью, сотня. Союз призраков не отпустит тебя». Кинжал, поразивший его челюсть, сделал произношение Быкрака приглушенным. Пёволь посмотрел на Быкрака, слегка улыбаясь. «Давайте начнем наш разговор прямо сейчас. Ты, кстати, я хотел бы посоветовать вам не сопротивляться. Как бы ты ни сопротивлялся, в конце концов ты расскажешь мне все, что знаешь». Пёволь присел на корточки перед Быкраком. Теперь Быкрак знал, какая судьба его ожидает. «Он собирается пытать меня, чтобы получить информацию о союзе сотни призраков. Но как бы он меня ни мучил, я никогда не отвечу». Быкрак обрел устойчивость к пыткам благодаря суровым тренировкам. Он скорее умрет, чем поддастся боли и выдаст информацию о союзе сотни призраков. «Ты никогда не услышишь, как я кричу». Быкрак был полон решимости, но вскоре он пожалел о своем решении. «Арх, ТСК!» Тан Сачу цокнул языком, глядя на свою захламленную мастерскую. В мастерской еще оставалось много яда. Он настолько ядовит, что даже издалека он мог обнаружить, что его голова пульсирует, а глаза широко открыты. Если его не остановить, яд может распространиться и заразить окружающее пространство. Хотя говорят, что его мастерская находилась на окраине Чэнду, поблизости было довольно много частных домов. Со временем яд распространится по местности, убивая всех. Он не осмелился расшифровать яд. Хотя он унаследовал некоторые навыки семьи Тан, его знания о ядах были базовыми. Некоторое время молча глядя на мастерскую, Тан Сачу бросил факел, который держал в руке. Мастерская горела с пугающей скоростью. Было много вещей, которые можно было сжечь, и жар жаровни высушил все внутри. Кроме того, Тан Сучу использовал огонь белого фосфора. Это было просто лучшие условия для возникновения пожара. Хварук. Огонь опалил мастерскую с пугающей скоростью. Яд огненной души изначально имел свойство распространяться при контакте с огнем, но он не работал против белого фосфорного огня. Огонь белого фосфора быстро поглотил и уничтожил яд огненной души, который накапливался в мастерской. Вспыхнул белый огонь. Огонь. В мастерской случился пожар. Окрестные жители, которые крепко спали, в удивлении выбежали, увидев пожар. Они пытались принести ведра воды, чтобы потушить огонь в мастерской, но потушить огонь в мастерской несколькими ведрами воды было невозможно. В итоге мастерская полностью сгорела, не осталось ничего, кроме пепла. Это единственное, что осталось, пробормотал Тан Сачу, схватив молот, свисавший с его пояса. Это была его первая мастерская, но теперь все сожжено и обращено в пепел. Было бы ложью, если бы он сказал, что ему не грустно, но он не был обескуражен. У него все еще есть воспоминания о том, что произошло даже в более безвыходной ситуации. «Мне придется начать все сначала. Да, я устрою для тебя мастерскую получше». Тан Сачу услышал позади себя знакомый голос. Тан Сачу узнал обладателя голоса, даже не оглядываясь. «Брат». К нему подошел Пё Воль. Маленький ребенок был с Пё Волем. «Младший брат». «Сама». «Я поймал парня, который напал на младшего брата. Действительно, жаль, что я не смог убить его своими собственными руками. Но я все равно проделал хорошую работу, верно?» «Да, молодец». Тан Сачу улыбнулся и погладил Сому по голове. «Хи-хи». «Сама приятно улыбнулась». Тан Сачу спросил Пё Воля. «Итак, вы выяснили, кто заказал убийство?» В его голосе была нотка гнева. Пё Воль кивнул головой, не говоря ни слова. Глава 155. Если поместить лягушку в кастрюлю с холодной водой и постепенно повышать температуру воды, лягушка не выпрыгнет. Он просто останется внутри горшка и умрет. Именно так распалась семья Тан. Семья Тан, секта Цинченной секты и мы, которые решили закрыть свои ворота из-за неправильного сиюминутного выбора, постепенно давили и стягивали семью Тан. Их работа по ликвидации семьи Тан была очень кропотливой и продолжалась в течение длительного периода времени. К тому времени, когда семья Тан осознала этот факт, это было уже после неожиданной удачи. Видение отравления и Якиангсу, которые были основами семьи Тан, были утеряны, и многие из их мастеров умерли. Спрятанное оружие семьи Тан было смертельным. Скрытое оружие, из которого стреляли по принципу, который обычные люди даже не могли себе представить, было предметом осторожности для мастеров боевых искусств. Еще в роду Тан специально заведовали мастера, изготовлявшие скрытое оружие. Они были настолько важны, что информация о них была тщательно заблокирована и защищена. Но однажды произошел крупный инцидент, когда упомянутые мастера были убиты. Пока устанавливали доменную печь для расплавленного чугуна, внезапно произошел неизвестный взрыв. Затем все мастера, присутствовавшие на месте, высохли. Позже выяснилось, что инцидент был работой секты Эмы, чтобы предотвратить установку новой доменной печи. Они думали, что добавление печи повысит производительность семьи Тан, но результат оказался достаточно фатальным, чтобы поколебать основу семьи Тан. Этот инцидент ускорил падение семьи Тан, поскольку они потеряли свое видение и человеческие активы, которые передавались из поколения в поколение в течение сотен лет. Члены семьи Тан потеряли свою силу, и секта Цинченной секты мы не оставили семью Тан в покое. Получив смертельные ранения, семья Тан вскоре была сожрана и рухнула. Теперь люди считали, что видение семьи Тан было потеряно. То же самое можно сказать и о потомках побочной семьи, которые, можно сказать, были боковыми ветвями семьи Тан. Это были люди, которые использовали фамилию клана Тан, но так и не смогли унаследовать ведение клана. Среди них были люди с большими амбициями. Дан Чхоль-сан был одним из них. Он был залогом семьи Тан. Хотя он использует семейную фамилию Тан, он и его семья уже давно отделены от них. Можно сказать, что их родословная вообще не имеет никакого отношения к семье Тан. Когда его предки давно покинули семью Тан, они поселились в провинции Цзянсу. Они построили большую мастерскую и торговую группу самостоятельно, но всегда чувствовали, что им чего-то не хватает. Они хотели воссоздать старые продукты семьи Тан в провинции Цзянсу. Однако, как бы они ни старались, им не удалось возродить ведение семьи Тан. В то время до них дошли слухи о молодом ремесленнике, который только что появился в Чэнду. Его мастерство достигло высокого уровня, и все сделанное им оружие продавалось по самым высоким ценам. Как только Дан Чхоль-сан услышал слухи о молодом ремесленнике, он стал жадным. Он думал, что молодой ремесленник, должно быть, унаследовал ведение семьи Тан. И он понял, что если ремесленник вырастет, он может нанести огромный удар по мастерской, которой они управляли. Хотя Чэнду находился далеко, слава о великом ремесленнике распространилась даже за пределы Чэнду. Дан Чхоль-сан решил украсть видение до того, как у молодого мастера появится возможность вырасти. Даже если он не сможет лишить видение семьи Тан, он планировал убить ремесленника, чтобы не дать ему прорасти. Итак, тем, кто заказал союз сотни призраков, был человек по имени Дан Чхоль-сан. Вот так, он все еще мой кровный родственник, который носит одну и ту же фамилию Тан со мной. Не потому ли, что это было уже давно, и теперь он не имеет к этому никакого отношения? Тан Сачу горько улыбнулся. Пё Воль наблюдал за ним со стороны, не говоря ни слова. Бэкрок все раскрыл. Сначала он делал вид, что ничего не знает о клиенте, но в конце концов выдал правду. Если и было исключение, то оно касалось Союза Сотни Призраков. Очевидно, он был убийцей из Союза Сотни Призраков, но очень мало знал о них. Это потому, что Союз Сотни Призраков был полностью в форме точечной организации. Только 10 лучших знали все о Союзе Сотни Призраков, в то время как остальные убийцы действовали в подчиненной форме. Когда квест приходит в Союз Сотни Призраков, убийцам даются миссии в соответствии с их способностями, местоположением и уровнем опасности. Бэкрок тоже получил такую миссию. Не было бы никаких проблем, если бы он только что принял просьбу о судебном преследовании Тан Сачу, но в итоге он принял и другие просьбы по пути в далекую провинцию Сычуань. Из-за этого Юги Чону удалось сесть ему на хвост. Все случилось так из-за его жадности. Тан Сачу спросил: «Тогда что происходит сейчас? Откажется ли Союз Сотни Призраков от поисков? Потому что Бэкрок потерпел неудачу, они никогда не сдадутся. Группа убийц живет доверием. Если убийца сдается из-за провала миссии, его честность падает. Ни один клиент не захочет нанять группу убийц, которым нельзя доверять. В частности, Союз Сотни Призраков будет более чувствителен к таким вопросам, как доверие, поскольку их можно считать лучшей группой убийц в Цзянху. Если о провале Бэкрока станет известно, Союз Сотни Призраков обязательно пришлет еще одного убийцу для завершения квеста. Хорошая новость заключается в том, что до того, как они узнают о смерти Бэкрока, еще много времени. Бэкрок полностью стер свои следы с помощью торговой группы Сюанью. Хотя Пё Волю и Юги Чхон было трудно его найти, то же самое было и с Союзом Сотни Призраков. Союз Сотни Призраков тщательно поддерживал точечную структуру организации. Союз Сотни Призраков не знал бы о его местонахождении, пока Бэкрок сам не сообщил об этом. В частности, трудно найти кого-то вроде Бэкрока, который стирает свои следы. Обычное время, необходимое убийце для выполнения одной миссии, может составлять от месяца до года. В частности, не было ничего необычного в том, что запрос из такого отдаленного района, как Сычуань, занимал больше года. Если Союз Сотни Призраков не получит отчет о том, что квест выполнен даже по прошествии года, они станут подозрительными. И они, скорее всего, пришлют нового убийцу. Значит, моя жизнь продлевается на год. Тан Сачу горько рассмеялся. Именно Пё Воль знал физиологию убийц лучше, чем кто-либо другой. То, что сказал Тан Сачу, было бы правильным. Тогда ему оставался всего один год. Он был хорошо осведомлен о дурной славе Союза Сотни Призраков. Они были лучшей группой убийц в Цзянху. Они никогда не ошибались в выполнении своего поручения. Ни одна цель никогда не выживала. По крайней мере, так было известно до сих пор. Если клиент не отменит запрос, Союз Сотни Призраков продолжит преследовать Тан Сачу. Тан Сачу проворчал: «Как моя жизнь может быть такой тяжелой? Не могу поверить, что я стал целью союза сотни призраков после того, как наконец-то смог зарабатывать на жизнь. Блин, не волнуйся». Пё Воль похлопал Тан Сачу по плечу. Он никогда не собирался позволить Тан Сачу умереть. «Чем ты планируешь заняться? Вот увидишь». Сказав эти слова, Пё Воль промолчал. Тан Сачу молча посмотрел на лицо Пё Воля. Лицо Пё Воля ярко сияло в свете горящей мастерской. Он излучал головокружительную чувственность и был красивее женщины. В глазах Тан Сачу фигура Пё Воля выглядела как жнец. Тан Сачу переехал в Ред Вилла. Свою мастерскую он устроил на одной стороне Красной Виллы. Стены были построены из специально изготовленного кирпича, а крыша покрыта железной черепицей ручной работы. Созданная таким образом мастерская оказалась полностью отрезанной от внешнего мира. Шум и тепло были предотвращены от утечки наружу. Тан Сачу соединил вентиляционное отверстие с подземным водным путем, что позволило уйти теплу и шуму. Так что, несмотря на то, что там была мастерская, где каждый день ковали железо, люди, живущие поблизости, не знали об этом факте. Поэтому сейчас все делается тайно, все для безопасности Тан Сачу. Это не защитит его полностью от угрозы союза сотни призраков, но, по крайней мере, выиграет ему немного времени. Тан Сачу не вышел из своей новой мастерской. Было видно, что он каждый день занят ковкой железа, но никто не знал, что за изделие он делает. Пё Воль не стал мешать Тан Сачу. Он думал, что Тан Сачу также нужно время, чтобы очистить свой разум. Пё Воль сел в своей гостиной и посмотрел на мастерскую Тан Сачу. Из мастерской не было слышно ни звука, но Пё Воль знал, что Тан Сачу работает усерднее, чем когда-либо. Может быть, даже сам Тан Сачу не обращал внимания на то, что он сильнее, чем обычно, стучал в железо в надежде забыть о своем беспокойстве. Пё Воль полностью понимал чувства Тан Сачу. Каким бы большим ни был человек, он не мог сохранять самообладание, когда понимал, что группа убийц, такая как Союз Сотни Призраков, нацелилась на него. Пё Воль вдруг посмотрел на стол рядом с собой. Сверху было две буквы. Оба были от Джин Гэму. Пока его не было, Джин Гэму отправил два письма. Пё Воль оставил письмо в ящике стола, не открывая его. В ящике стола одно за другим громоздились письма от Джин Гэму. Так, Пё Воль небрежно закрыл ящик. С этого момента ему было о чем подумать. Он не хотел отвлекаться на чтение бесполезных писем Джин Гэму. «Значит, я должен разобраться с ними за год, верно?» Пё Воль подумал, что ему следует собрать информацию о союзе сотни призраков. Как и то, что он сказал Тан Сачу, Бэкрок мало знал об организации. Бэкрок занял 37-е место в союзе сотни призраков. Его нельзя было назвать высоким, но и не низким. Однако мало что было известно о внутренней информации союза сотни призраков. Было ясно, что только те, кто был хотя бы в первой десятке, будут знать все о союзе сотни призраков. Бесчисленные мысли заполнили его разум. Пё Воль не отвергал эти мысли. Он знает, что если будет продолжать мыслить в том же духе, то когда-нибудь сможет добиться хороших результатов. И даже если бы не было хорошего результата, Пё Воль не был бы разочарован. Оставалось еще много времени. Год может показаться коротким сроком, но для кого-то вроде него этого времени было достаточно, чтобы что-то сделать. Повседневная жизнь Пё Воля не изменилась. Он оттачивал свои навыки боевых искусств всякий раз, когда был на Красной Вилле, и изучал четыре искусства всякий раз, когда выходил на улицу. Вот так он усовершенствовал себя.